Глава 18. Похороны Гульки. Старик не радовался. Он был просто удовлетворен теперь вполне, как может быть только удовлетворен много, долго и страстно желавший человек. Это новое чувство, чувство безграничного нравственного удовлетворения, охватило его каким-то спокойствием. Он мог и действительно имел теперь неотъемлемое право сказать «ныне отпущаеши». Вышел Осип Захарович из своей спальной, и вдруг глаза его случайно упали на распластанные крылья убитого голубя. Он вздрогнул и онемел, чувствуя в то же время, как жидкие остатки волос его вздымаются от ужаса. Только теперь вспомнил он про своего друга, вспомнил что-то, совершенное в минуту исступленно дикого отчаянного порыва, вспомнил, что это что-то сделал он сам. И в сознании старика шевельнулась ужасная мысль. Я убил его. Друга убил, когда он ласкался. Беззащитную тварь, чистую птицу Господню. Каин Авеля убил. Каин Авеля. И он, страшась подойти к своему голубю, не осмеливаясь прикоснуться к нему в каком-то паническом страхе, выбежал из комнаты в свою спальню и снова замкнулся там, словно бы боялся теперь птичьего трупа и попугая, живого свидетеля совершенного преступления, и самых стен, окон, мебели и самого себя, наконец. Он как будто от самого себя хотел убежать и запереться куда-то. Забившись с головой под одеяло, он долго трясся лихорадочным ознобом, скорчась у себя на постели. Страшно было на свет взглянуть, страшно прислушаться каким бы то ни было звуком, и каждый предмет невольно пугал его. Каждый предмет представлялся каким-то безмолвным, но страшным укором. «Не к добру, не к добру», — кручинно шептал Марденко. «И в такой-то день, в такую минуту, грешник ты окаянный, убийца, чистую тварь Господню, Боже Господи, не к добру, это самому мне смерть предрекает». И от этой мысли захолодило в его груди. Весь остаток дня пролежал он, не вставая, мучимый раскаянием, угрызениями совести и страхом близкой смерти, предзнаменование которой почему-то суеверно мерещилось ему в смерти голубя. «Да, теперь умру, а дело недокончено», — думал он несколько позднее, — «недокончено, и все прахом, все прахом». И вдруг он вспомнил, что, уходя, Шадурский злобно и презрительно сказал ему «мерзавца». Тогда, в первую минуту, под обаянием своего великого торжества, он как-то пустил мимо ушей это жесткое слово, но теперь, когда оно случайно вспомнилось ему среди хаоса его нравственных терзаний, Осип Захарович нашел его весьма веским. Теперь это слово всю кровь к голове ему бросило. «А, мерзавец!» — прошептал он. «Так тебе еще мало? Так ты еще все-таки смеешь голову против меня подымать? Я тебя растоптать и растереть ногою могу, а ты мне мерзавца. А теперь, Господи, теперь умрешь и дело не кончишь, враг торжествовать будет». «Так нет же, нет!» — вскочил старик с кровати. «Не будет тебе торжества, не будет! Недаром я на тебя жизнь потратил. Допеку, уничтожу, в могиле буду, а все-таки уничтожу. Мерзавца мне, мерзавца, хе-хе. Посмотрим, когда так. У меня пока еще сын есть. Он пускай отомстит. Коли не я, так он докончит. Что, взяли, ваше сиятельство, хе-хе? Что, взяли? Не вывернитесь? Нет».